но также и по образованности, полученной семейными ли, своими ли усилиями. Одним словом, всех, кто не нуждался работать руками, то деление будет почти сквозным. И тогда мы можем ожидать существования четырех сфер мировой литературы, и искусства вообще, и мысли вообще. Сфера первая, когда верхние изображают, описывают, обдумывают верхних же, то есть себя своих. Сфера вторая, когда верхние изображают, обдумывают нижних, младшего брата. Сфера третья, когда нижние изображают верхних. Сфера четвертая, нижние нижних себя. У верхних всегда был досуг, избыток или скромный достаток, образование, воспитание. Желающие из них всегда могли овладеть художественной техникой и дисциплиной мысли. Но есть важный закон жизни. Довольство убивает в человеке духовные поиски. Оттого сфера первая заключала в себе много сытых извращений искусства, много болезненных и самолюбивых школ, пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали писатели, глубоко несчастные лично, или с непомерным напором духовного поиска от природы, создавалась великая литература. Сфера четвертая — это весь мировой фольклор. Здесь был дробен досуг, дифференциалами доставался он отдельным личностям. И дифференциалами были безымянные вклады. Непреднамеренно, в удачную минуту прозрением сложившийся образ, оборот слов. Но самих творцов было бесчисленно много. И это были почти всегда утесненные, неудовлетворенные люди. Все созданное проходило потом стотысячную отборку, промывку и шлифовку от уст к устам и от года к году. И так получили мы золотое отложение фольклора. Он не бывает пуст, бездушен, потому что среди авторов его не было незнакомых со страданием. Относящаяся же к сфере четвертой письменность, пролетарская, крестьянская, вся зародышевая, неопытна, неудачна, потому что единичного умения здесь всегда не хватало. Теми же пороками неопытности страдала и письменность сферы третьей, снизу вверх. Но пуще того, она была отравлена завистью и ненавистью, чувствами бесплодными, не творящими искусства. Она делала ту же ошибку, что и постоянная ошибка революционеров — приписывать пороки высшего класса ему, а не человечеству, не представлять, как успешно они сами потом эти пороки наследуют, или же, напротив, была испорчена холопским преклонением. Морально самой плодотворной обещала быть сфера вторая, сверху вниз. Она создавалась людьми, чья доброта, порывы к истине, чувство справедливости оказывались сильнее их дремлющего благополучия и одновременно чье художество было зрело и высоко. Но вот был порок этой сферы — неспособность понять доподлинно. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали, но именно потому они не могли точно понять. Они всегда смотрели со стороны и сверху. Они никак не были в шкуре нижних. И кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй. Видно уж, такова эгоистическая природа человека, что перевоплощение этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве. Или Достоевский на каторге. В архипелаге же ГУЛАГе этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу. Миллионы русских интеллигентов бросили суда не на экскурсию, на увечье, на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей, развитых, зрелых, богатых культурой, оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтера. Так впервые в мировой истории в таких масштабах слились опыт верхнего и нижнего слоев общества. Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних — жалость. Жалость двигала благородными соболезнователями прошлого и всеми просветителями, и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят этой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом до основное рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех. Только у интеллигентных зэков архипелага эти угрызения, наконец, отпали. Они полностью делили злую долю народа. Только сам, став крепостным, русский образованный человек мог теперь, да если поднимался над собственным горем, писать крепостного мужика изнутри. Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а опер-чекисты — в глаза. Опыт верхнего и нижнего слоев слились, но носители слившегося опыта умерли. Так невиданная философия и литература еще при рождении погреблись под чугунной коркой архипелага. А гуще всего среди посетителей КВЧ — участников художественной самодеятельности. Это отправление руководить самодеятельностью осталось и за одряхлевшим КВЧ, как было за молодым. Всеобщая забота о художественной самодеятельности в нашей стране, на что уходят не такие уж малые средства, имеет, конечно, умысел, но какой? Сразу не скажешь. То ли оставшаяся инерция от однажды провозглашенного в 20-е годы, то ли как спорт, обязательное средство отвлечения народной энергии и интереса, то ли верит кто-то, что эти песенки и скетчи содействуют нужной обработке чувств. На отдельных островах возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами, но не закономерными, как морские, а судорожно, по причинам, которые знало начальство, а зэки нет. Может быть, начальнику КВЧ раз в полгода что-то надо было в отчете поставить? Может быть, ждали кого-нибудь сверху? На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ, которого и в зоне-то обычно не видно, вместо него все крутит заключенный воспитатель, вызывает аккордеониста и говорит ему: «Вот что, обеспечь хор, и чтоб через месяц выступать». В первостепенном воспитательном значении именно хора политическое начальство и в армии, и на воле убеждено суеверно. Остальная самодеятельность хоть захерей, но чтоб был хор, поющий коллектив. Песни легко проверить, все наши, а что поешь, в то и веришь. Так я аж нот не знаю, гражданин начальник. А на черт-то тебе ноты? Ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть подпевают. И объявляется набор, иногда вместе с драмкружком. Где ж им заниматься? Комната КВЧ для этого мала, надо попросторней. А уж клубного зала, конечно, нет. Обычен для этого удел лагерных столовых, постоянно провонявшихся паром баланды, запахом гнилых овощей и вареной трески. В одной стороне столовой кухня, а в другой или постоянная сцена, или временный помост. Здесь-то после ужина и собирается хор и драм-кружок. Обстановка, как на рисунке А.Г. Только художник изобразил не свою местную самодеятельность, а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних доходяг и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у крепостных артисток. Чем же заманить в самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне, может быть, есть 3-4 настоящих любителя пения. Но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Назначенный хормейстером Сузи удивлялся, как непомерно растет его хор, так что ни одной песни он не может разучить до конца. Валят все новые и новые участники. Голосов никаких, никогда не пели, но все просятся. И как было бы жестоко им отказать, не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству. Однако на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности 2 часа после отбоя передвигаться по зоне, на репетицию и с репетиции. И вот в эти-то 2 часа они свое добирали. Нехитро было и такому случиться. Перед самым концертом единственного в хоре баса отправляли на этап. Этап шел не по тому ведомству, что концерт, а хормейстера, того же Сузи, отзывал начальник КВЧ и говорил: «Что вы потрудились, мы это ценим, но на концерт мы вас выпускать не можем, потому что 58-я не имеет права руководить хором. Так подготовьте себе заместителя. Руками махать — это ж не голос, найдете». А для кого-то хор и драм-кружок были не просто местом встречи, но опять-таки подделкой под жизнь, или не подделкой, а напоминанием, что жизнь все-таки бывает, вообще бывает. Вот приносится со склада грубая бурая бумага от мешка с крупой и раздается для переписки ролей. Заветная театральная процедура. А само распределение ролей? А соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться? Кто что наденет? Как загримируется? Как будет интересно выглядеть? В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платье и с румянцем на щеках. Очень интересно обо всем этом мечтать. Но, боже мой, пьесы! Что там за пьесы? Эти специальные сборники, помеченные грифом «Только внутри ГУЛАГа». Почему же только? Не кроме воли еще и в ГУЛАГе, а только в ГУЛАГе. Это значит, уж такая наболтка, такое свиное пойло, что и на воле его не хлебают, так лей сюда. Это уж самые глупые и бездарные из авторов пристроили свои самые мерзкие и вздорные пьесы. А кто бы захотел поставить чеховский водевиль или другое что-нибудь, так ведь еще эту пьесу где найти? Ее и у вольных во всем поселке нет, а в лагерной библиотеке есть Горький, да и то страницы на курево вырваны. Вот в Кривощоковском лагере собирает драм-кружок Давиденков, литератор. Достает он откуда-то пьеску необычайную, патриотическую, о пребывании Наполеона в Москве. Да уж, наверное, на уровне ростопчинских афишек. Распределили роли. С энтузиазмом кинулись репетировать. Кажется, что бы могло помешать? Главную роль играет Зина, бывшая учительница, арестованная после того, как оставалась на оккупированной территории. Играет хорошо, режиссер доволен. Вдруг на одной из репетиций скандал. Остальные женщины восстают против того, чтобы Зина играла главную роль. Сам по себе случай традиционный, и режиссер может с ним справиться. Но вот что кричат женщины. Роль патриотическая, а она на оккупированной территории с немцами. Уходи, гадюка, уходи, немецкая, пока тебя не растоптали. Эти женщины социально близкие, а может быть и из 58-й, да только пункт неизменнический. Сами ли они придумали, подучила ли их оперчасть? Но режиссер при своей статье не может защитить артистку, и Зина уходит в рыданиях. Читатель сочувствует режиссеру. Читатель думает, что вот кружок попал в безвыходное положение. И кого ж теперь ставить на роль героини? И когда ж ее учить? Но нет безвыходных положений для оперчекистской части. Они запутают, они ж и распутают. Через два дня и самого Давиденкова уводят в наручниках за попытку передать за зону что-то письменное. Опять летопись. Будет новое следствие и суд.